Он берет со стола свой портфель, открывает его и достает оттуда документ, который мы ждем с таким нетерпением. Первый экземпляр он протягивает мне, второй — прокурору, и смотрит на нас с видом взрослого, одарившего двух малолеток леденцами на палочке. Я жадно проглатываю заключение экспертизы. Ну его, это стандартное вступление, всю эту специальную терминологию. Они меня всегда раздражали. А вот и то, что меня интересует. Наталкиваюсь сразу же на формулировку, которая мне никогда прежде не встречалась. Двузначный случай. Поглядываю на прокурора. Он внимательно читает акт экспертизы. Кашусь на доктора Патрика, он спокойно ждет, скрестив руки на груди. Не удерживаюсь, спрашиваю напрямик. «Доктор, а что значит двузначный случай?» «Вот именно», — присоединяется ко мне и прокурор. «А очень просто. Это значит, что я не в состоянии установить однозначно, от чего умер Кристиан Лукач. От морфия или от асфиксии?» «Одно лишь несомненно. Он умер, удушенный не петлей, не сразу, а, вероятно, долго висел в ней, задыхаясь. Я говорю «вероятно», потому что с тем же основанием можно предположить, что он умер от интоксикации морфием в тот самый момент, когда повесился или был повешен. Первым вскидывается прокурор, словно укушенный змеей. Что значит «был повешен»? Доктор Патрике не скрывает своего удовлетворения по поводу реакции прокурора и отсылает нас вновь к своей формулировке. Случай двузначен, двусмыслен. Преступление? С тем же успехом это могло быть и самоубийством. Короче говоря, для нас это дело пока что запутанное. Доктор, уж вы, пожалуйста, не считайте нас малышами. Сердится прокурор. Я делаю ему знак, чтобы он взял себя в руки, и принимаюсь методически вопрос за вопросом за доктора. Вы определили у него, я вижу, камни в почках. Именно, несмотря на свою молодость, покойный был просто-таки заводом по производству камней. Судя по положению одного из них, находящегося в мочеточнике, можно с уверенностью сказать, что у покойного в момент смерти был острый приступ почечной колики, то есть каменной болезни, сопровождаемой чудовищными волями. До меня доходит смысл его намека, и я хватаюсь за эту нить, для снятия которых и употребляется морфий. Патрике дружески мне улыбается, словно хочет сказать, вот человек, с которым и поговорить приятно. Именно, в подобных случаях рекомендуется именно морфий. Но Кристиану Лукачу была введена слишком большая доза, действия которой трудно предусмотреть с достаточной точностью. Я чувствую, как весь напрягся, словно перед прыжком в пропасть. А еще именно вы заключаете, что эта доза была ему введена кем-то посторонним? Доктор не медлит с ответом. Зная о том, что была найдена пустая ампула, я решил, прежде чем вскрывать труп, осмотреть внимательнейшим образом весь кожный покров, особенно те его зоны, куда обычно наркоманы сами делают себе уколы, зоны, которые им легко доступны. Хотел, уважаемые коллеги, установить, не страдал ли покойный этим пороком. Ну так вот, я обнаружил лишь один единственный след от укола, свежий на одной из ягодиц, а именно на правой, куда он сам никоим образом не мог бы дотянуться шприцем. Стало быть, морфий ему был введен другим лицом. Наконец-то и прокурор вступает в разговор. Кроме ампул, есть еще таблетки, порошки. Патрике отводит аргумент Бериндея. Их ему достать было бы еще труднее. Мы, слава богу, не на Западе. Но если бы у него и была возможность их добыть, это стоило бы очень больших денег, и потом, судя по всему, он был юношей спокойным, активным, жизнерадостным. Ну, деньги-то у него были. А сберкнижки у него 17500 лей, напоминает нам прокурор. Несколько минут мы все молчим. Двусмысленность этого дела не вызывает уже никаких сомнений. Во всяком случае, так уже кажется и мне. Согласно экспертизе, несомненно одно, морфий был введен Лукачу не им самим, и причина — приступ каменной болезни, и смерть его наступила не сразу. прерываю молчание, повторяя еще раз свой вопрос.